Глава 28. Рэйчел. Понедельник, 8 апреля 2019 года. 9:32. Вчера мне снился мальчик. На записи с камер Зак Джонс состоит из пикселей. Не видно черт лица, не видно деталей. Просто фигура с белой кожей и светлыми волосами, от которых отражаются солнечные лучи. Но во сне мое сознание сплавила его с воспоминаниями о моем собственном сыне, позаимствовав у него веснушки и ярко-голубой цвет глаз. Мы были на пляже. Глаза у меня закрылись сами собой от недосыпа, а когда открылись, его уже не было. Я проснулась от собственного крика. Я звала его по имени. После этого мне больше не удалось заснуть. Я сижу за своим столом и потираю шею, глядя на распечатки, разложенные на столе. Большая часть того, что рассказала Анна Джонс, подтвердилась. У ее брата, Джеффа Дана, психотерапевта, проживающего в Лондоне, есть второй дом в Корнуолле. А учительница Зака сказала, что он говорил о том, что собирается провести пасхальные каникулы с дядей. Но это не объясняет ни того, почему мистер Дан мне так пока и не позвонил, ни поведения доктора Джонс. Я помню, как по ее лицу пробежал ужас, когда я набрала номер ее телефона во время разговора дома. Страх в ее глазах сказал мне все, что требовалось знать. Ей есть что скрывать. Никому не нужно три телефона. Более того, когда я сказала, что мы хотим обсудить важное происшествие, она бессознательно взглянула в сторону соседнего дома. Доктор Джонс знала о смерти Полы до того, как я сообщила ей об этом. Я смотрю на документы, которые отправила по факсу Дайан. Частицы почвы, которые нашли у входной двери, обнаружились и внутри дома. Очевидно, что кто-то бежал через лужайку, потом опрокинул горшок с растением на крыльце, зашел в дом, а затем пытался убрать за собой перед уходом. Если под горшком и хранился ключ, когда мы приехали, его уже там не было. Почему доктор Джонс не сказала, что побывала в доме своей соседки в день ее убийства? Что она скрывает? Открывается дверь в мой кабинет, и заходит главный инспектор Джордж Уитмен. «Доброе утро, Конати». Джордж — крупный мужчина лет 50. Пепельные волосы, кожа цвета черного дерева, темно-карие глаза. Голос у него низкий, с хрипотцой, на лице суровое выражение. Но стоит ему пропустить пару стаканчиков, как начинает проскальзывать женственность. Я однажды спросила, зачем ему требуется скрывать свои предпочтения, и он так сильно смеялся, что чуть не выкашлял обратно половину выпитого пива. В полиции явно есть перекосы с точки зрения равноправия, и не важно, что написано на плакатах, развешанных по стенам. «Доброе утро, сэр. Как дела?» «Хорошо. В полдень придет соседка жертвы, и я прямо сейчас работаю над тем, что в ее рассказе не сходится». «Неплохое начало», — говорит он и садится напротив меня. «У тебя есть какие-то другие линии расследования?» «Это самое плодотворное. Мы нашли следы, ведущие от дома хирурга через лужайку к дому жертвы, с которой она была близка. Ее сын, возможно, был последним, кто видел Полу живой». «Ее сын», — повторяет он. «От этих слов у меня волосы встают дыбом». «Да, сэр. Какая-то проблема?» Он поднимает ладонь, делая вид, что сдается. «Нет, никаких проблем. Но мне хотелось бы, чтобы ты не упускала из виду и другие версии». «То есть версии, в которых не задействован ребенок?» Он резко выдыхает и наклоняется вперед. «Я просто говорю, что нужно рассматривать это дело с разных точек зрения». «Какие у нас есть другие точки зрения? Я занимаюсь линией расследования, где у нас есть больше всего вопросов без ответа. Почему доктор Джонс избегает разговора со мной о смерти своей соседки, женщины, которой она доверяла своего сына каждый день после школы? Почему на лужайке у жертвы следы, которые указывают на то, что кто-то бегал между двумя домами? И кто мог знать жертву лучше, чем женщина, которая живет по соседству, виделась с ней ежедневно и доверяла ей благополучие собственного сына. «Но ведь не это тебя больше всего беспокоит, да?» — спокойно говорит Джордж. «А то, что ты не можешь подтвердить местоположение этого мальчика». «Почему это так странно?» «Потому что ни тот, ни другой родитель мальчика не заявляли о его исчезновении. И пока ты полностью сосредоточена на семье Джонсов, ты упускаешь признаки высокоорганизованной преступной операции. Вырванные зубы, срезанные кончики пальцев, следы веревок на запястьях, которые означают, что жертва была связана. Моя команда всем этим занимается. А почему ты не занимаешься?» Мы смотрим друг на друга поверх стола. «Я читаю твои отчеты», — говорит он. «Я не говорю, что то, что ты нашла, не нужно разрабатывать. Но я хотел бы большей полноты картины относительно мотива. Предыдущие преступления с таким же модус операнди, потенциальную связь с известными нам криминальными организациями. Пока этого нет». Он встает со стола, оправляет пиджак и идет к двери. «Поговори с доктором Джонс. Посмотри, что из этого выйдет. Свяжись с местной полицией в Корнуолле и запроси данные о мальчике, если потребуется. Но потом передай это одному из членов своей команды. Я хочу, чтобы ты занялась более крупной рыбой». Я молча сижу за столом, ковыряя заусенцы, пока не замечаю, что колени у меня усеяны полосками кожи. Доктор Джонс вряд ли стала бы выдирать жертве зубы или срезать отпечатки пальцев, правда ведь? Я проглатываю свою гордость и поднимаю на него глаза. «Не стала бы, сэр». Слова звучат сдавленно, как будто я говорю это сквозь зубы. Он кивает, по-видимому, удовлетворенный ответом, и снова направляется к двери. Рука его замирает на дверной ручке. Я знаю, что за этим последует, и чувствую, как изнутри поднимается раздражение. «Рэйчел, если тебе нужно с кем-нибудь поговорить...» «Не нужно», — быстро отвечаю я. «Я сделаю, как вы сказали». Уитман задерживается на секунду, наблюдая, как я перекладываю бумаги у себя на столе. Когда за ним с щелчком закрывается дверь, я беру телефон и набираю номер, указанный в одном из документов. «Алло, это Адам Джонс?» «Инспектор Рэйчел Конноти из полиции Редвуда. Я звоню, чтобы задать несколько вопросов о вашей жене».